Когда кружащийся силуэт приблизился, то оказался прищуром, яснозрячим из воителей. Паря перед Фрите, прищур пропел высоким тонким голосом: «Даже Мишка чего-то боится! Даже Мишка боится!» Внезапно подул сильный ветер, туман затанцевал. Прищур ввинтился в темноту. Ветер пронизывал деревья и скалу Фритти. Он расслышал, как преследователи внизу закричали в ужасе и отчаянии. Наконец, остались только бегущие клочки тумана, рев ветра и удаляющиеся голоса. Хвост трубой проснулся на горячем влажном полу тюрьмы среди спящих тел своих товарищей узников. Попытался сосредоточиться на обрывках сна, которые сейчас таяли прямо как иней под солнцем. Прищур. Что яснозрячий сказал ему в тот день так давно? Они еще прощались с Чутколапом и его воинами. От медведя все бегут, бегут, но и Мишке сны дурные снятся. Во сне прищур разумел Мишку, медведя. Но что еще это означало? Конечно, он имел в виду не настоящего Мишку. От медведя все бегут, бегут. Не намекал ли он на живоглота? Дурные сны. Да есть ли что-нибудь, чего боится даже лорд живоглот? Чего? Мысли Фритти были прерваны приходом когтестражей. Среди последующей сутолоки, неохотного вставания и выкарабкивания в проход, сон Фритти канул в глубины сознания, растворившись в жестокой яве. С тех пор, как хвост трубой вошел в холм Закота, око над землей открылось, закрылось и снова открылось. Жестокий распорядок, суровые наказания и устрашающая обстановка почти начисто выбили из него желание сопротивляться. Он редко думал о друзьях. Неспособность помочь им или самому себе была столь же ужасна, как само заключение. Мысли об этом раздражали больше, чем рытье грязи с остальными, драки за личинки, брань насчет местечка для еды и постоянная настороженность из-за когтестражей или клыка стражей. Легче было не думать, жить минутой. Однажды по рядам туннельных рабов пробежало приглушенное шипение. «Костестражи идут!» Из заброшенного туннеля вышли ржаво поскрипывающие тени, и свет, казалось, померк. Все заключенные коты повалились на землю, плотно закрыв глаза. Даже когтестражи как будто занервничали, ощетинились. На мгновение Фритти почувствовал желание остаться на ногах, глядеть, какова бы ни была ужасная правда, пугавшая даже огромных охранников. Но странные голоса и повеявший на него приторно-сладкий, пряный запах ослабили его лапы, и он тоже свалился, не подняв глаз, пока приближенные живоглоты не удалились. Так холм мало-помалу немытьем, так катаньем ломал дух Фритти. Среди узников возникали порой небольшие союзы. Природная кошачья отчужденность под давлением обстоятельств чуть-чуть отступала, но эти товарищества были непрочными и распадались при первом же споре из-за еды или местечка, где прикорнуть ненадолго. Они немного отвлекали и очень мало ободряли. Одной бесконечной ночью, когда заключенные лежали в своей подземной пещере, кто-то попросил рассказать какую-нибудь историю. Смелость этой просьбы заставила нескольких узников в страхе оглядеться, нет ли поблизости когтей. Казалось, кто-то вот-вот явится, чтобы предотвратить столь откровенное удовольствие. Никто не появился, и просьбу повторили. Дранаух, видавший виды старый полосатый кот из коренного леса, согласился попробовать. Он долго пристально разглядывал свои лапы, а потом, бросив последний быстрый взгляд на выход, начал. Однажды очень давно, давным-давно, Лорд Огнелап подошел к берегам Мурьяны, большой воды, и захотел он перебраться через нее, потому как дошли до него слухи, что у племени, которое живет на том берегу, у правнуков его кузена по женской линии принца Метеорита, очень красивая земля, а в земле той обильная охота. Вот он и уселся на песок возле большой воды и стал думать думу, как бы это ему перебраться на другую сторону. Подумав, кликнул он Вспорха, принца Крылянок, который с незапамятных времен был ему обязан за одно одолжение. Вспорх, громадная цапля, прилетел и закружился у него над головой, но не слишком близко к великому охотнику. «Чем могу служить, мудрый, умнейший кот?» — спросил он. Открылся ему лорд Огнелап, и Вспорх улетел. Когда он воротился, то небо у него за хвостом было полнехонько крылянками всех пород. Приказал им Вспорх, и слетели они пониже к Мурьяне, и принялись бить крыльями, и подняли могучий ветер. И такой это был холодный ветер, что вода скоро замерзла. Тенглер Огнелап встал, и крылянки полетели перед ним, превращая воду в лед по всему его пути, так что он преспокойно переправился. Когда добрались до другого берега, Вспорх слетел к нему и промолвил: «Мой долг уплачен, ваша светлость, кот». Улетел. Так вот, миляги, лорд Огнелап в несколько дней изучил всю ту дальнюю страну. Она была и впрямь прекрасна, но ему показалось, что племя тамошнее какое-то странное и глуповатое. Оно много говорило и мало делало. И решил он перебраться обратно в свои земли, и пошел он к краю воды. Большая вода была все еще твердая и замерзшая, и он ступил на нее, чтобы идти домой. Но путь-то это был долгий, ведь не по котеночной игре прозывается она большой-то водой. И как раз, когда дошел он до середки, лед стал таять. Огнелап побежал, но это оказалось чересчур долго, и Мурьяна растаяла под ним, и упал он в ледяную воду. Долго плыл он в страшном холоде, но храброе сердце его не хотело сдаваться. Он упорно плыл к земле, и вдруг углядел он преогромную рыбину, на спине плавник, а зубов побольше, чем у клыка стражей, и плавает она возле него кругами. «Ну-ну», — сказала рыбина, — «а что это еще за нежненький кусочек плавает тут у меня дома? Интересно, так ли он хорош на вкус, как на вид?» Огнелап пришел было в отчаяние, разглядевши размеры рыбины, но когда она заговорила, ужас как обрадовался. Потому увидел он выход из беды. «Конечно же, я очень вкусный», — сказал лорд Тенглер. «Все плавучие коты очень вкусны перед погибелью. Правда, ежели ты съешь меня, это будет стыд и срам». «А почему бы это?» — спросила необъятная рыбина и подплыла ближе. «Потому что если ты вот это к меня уважишь, некому будет показать тебе солнечную бухточку, где живет мой народ, и поминутно резвиться в воде, и где такая огромная рыбина, как ты, может есть, есть и вовек не наестся». «Хм», — задумалась рыбина, — «а ежели я пощажу тебя, ты покажешь мне, где живут плавучие коты?» «А то как же», — ответил Огнелап. «Только дай-ка я заберусь к тебе на спину, чтобы лучше видеть дорогу». И, сказав так, взобрался он на огромную, украшенную плавником спину рыбины, и они поплыли. Когда подплыли они к дальнему берегу Мурьяны, спросила рыбина, где же бухта плавучих котов. «Да еще чуть-чуть подальше», — сказал Огнелап, и поплыли они дальше, покуда не оказались совсем близко от берега. Снова спросила рыбина, где же то место. «Да еще чуть-чуть поближе», — сказал лорд Тенглер. Они подплыли еще ближе к берегу, и вот внезапно стало так мелко, что великанская рыбина вперед больше и двинуться не может. А потом увидела она, что забралась слишком далеко на сушу, чтобы и назад-то вернуться. и только сердито заревела, когда Огнилап спрыгнул у нее со спины и выбрался на песок. «Спасибо, что довезла, миссис Рыбина», — сказал он. «Дело в том, что здесь, куда я прибыл, мы все-таки очень мало плаваем, зато очень и очень любим поесть. Я сейчас пойду и поищу еще кое-кого из моего племени, а потом мы вернемся и пообедаем тобой точь-в-точь так же, как ты хотела пообедать нами».